Владыка Господи Иисусе Христе, Ты си помощник мой, в руках Твоих есть аз, помози меня, остави меня согрешить в Тебе. Яко заблужден есть, не остави меня последовать воле плоти моей я. Не презри меня, Господи, яко немощен есть, Ты весь и полезный мне, не остави меня погибнуть и грехи моими. Не остави меня, Господи, не отступи от меня, яко к Тебе прибегу. Научи меня творить волю Твою, яко Ты си Бог мой. Исцели душу мою, яко согреших Ти, спаси меня ради милости Твоей я, яко пред Тобою суть все истужающими, и не есть мне иное прибежище, токмо Ты, Господи. Да постыдятся обо все восстающие на мя и ищущие душу мою, еже потребить ее, яко Ты си един сильный, Господи, во всех, и Твоя есть слава во веки веков. Аминь.